«Если она не откроет, — думал Николай, — придется стучать и стучать до тех пор, пока или дверь не сломается, или Валентина Петровна, Валюша Валька, не отзовется». Он сбежал по ступенькам наверх и, не обращая внимания на неисправный звонок, ударил кулаком в дверь. И та открылась. Она была не заперта. В чем дело? Николай точно помнил, как хозяйка щелкнула замком за его спиной. Может, она вышла? Может, пошла поболтать с соседкой, а дверь забыла затворить? Он осторожно вошел внутрь, прошел по коридорчику. Дверь в комнату была также чуть приоткрыта. И оттуда доносилось приглушенное сопение, вздохи, шуршание. Там кто-то был. Николай открыл дверь и застыл. Да, от неожиданности он превратился в колоду, застряв на пороге с поднятой уже ногой. То, что он увидал, ошарашивало. Надо было по-быстрому уходить, пока не заметили, пока можно было улизнуть втихаря, выскочить из этой странной квартиры. Но он опоздал, а может, просто очень растерялся, и для этого было основание. Валентина Петровна сидела на диване, спиной к Николаю. Халатик на ней был распахнут. Полы свисали почти до паркетин, и этот халат все загораживал. Но Николай разобрал, что сидит она, поджав колени, привалившись к спинке дивана или к подушке, лежащей у спинки грудью, склонив голову. И не просто сидит, а мерно покачивается, совсем немного приподнимая бедра, опуская, поднимая. Халат был длинным и широким, все терялось в его складках, и все же. Николай заметил две торчавшие на уровне сиденья дивана розовенькие ступни с крохотными пальчиками, и в самую последнюю очередь он увидел два явно мужских башмака, торчавших из-под халата внизу у пола. Он дернулся было назад, но споткнулся, чуть не упал, кашлянул надсадно, ухватился рукой за дверной косяк, но его уже заметили. Валентина Петровна замерла. Спина ее напряглась, она еще плотнее припала к тому, кто был сокрыт от взора Николая. Спина ее одеревенела, но головы она не повернула. Зато на плечах ее вдруг появились две большие руки, явно принадлежавшие не ей, и почему-то сбоку на уровне ее локтя высунулась из-за халата кудлатая темная голова. Блеснули карие, почти черные, глаза. Нижняя губа отвисла. «Вот это номер!» — прозвучало оттуда с нескрываемым удивлением. «Привет, служака!» «Убирайтесь вон!» — закричала Валентина Петровна, по-прежнему не оборачиваясь. «Немедленно вон!» Она даже сделала попытку приподняться, но тяжелые руки соскользнули с ее плечей на бедра, надавили так, что даже издалека было видно, как они погрузились в мягкую плоть под халатом, удержали. Валентина Петровна как-то сразу смирилась, затихла, размякла, но обернуться и теперь не посмела. Николай расслышал ворчливое, тихое и одновременно нежное: «Ну чего ты, не надо, весь кайф поломаешь, ну!» И послышалось чмоканье, а потом прозвучало громко, несомненно, для незваного гостя: «Заходь, служивый, располагайся, мы сейчас докончим и внимательно тебя выслушаем. Че столбом стал, не видал, что ли, никогда?» Теперь Николай не сомневался. И голос, и кудлатая голова, и ботинки, и лапы принадлежали Мишке Квасцову, известному своей тонкой душой и одновременно непрошибаемостью. Таких нахалюк надо было еще поискать. Но то, что Мишка, лоботряс и тунеядец, бабника поддавала, сумел вот так вот окрутить Любину сестричку, про которую ходили слухи, что она, дескать, синий чулок, старая дева-монашенка и вообще черт знает что... Нет, это было непостижимо. Все прокручивалось в голове у Николая с отчаянной быстротой, и как-то параллельно стучала одна маленькая и довольно-таки паршивенькая мыслишка. Он сам осознавал ее малость и паршивость, но не мог избавиться от нее, не мог, и все. А мыслишка-то была проста. Теперь Валюха В его руках точно некуда ей теперь деваться, и он не уйдет, не убежит отсюда, он не молокосос, не гимназистка, еще бы. Если он сейчас засмущается, словно красная девица, начнет стеснительного из себя корчить, все, он же потом и в виноватых ходить будет, оправдываться придется, дескать, эки я неучтивый хам и невежа, вперся, нет уж, это она пусть себя чувствует виноватой. Это на ней пятнышко, а не на нем. Она, пускай оправдывается, и еще многое-многое прокрутилось в мозгу у Николая. «Ну, чего ты? Давай, поехали!» Донеслось из-под халата грубовато, но приторно. Руки сильнее сдавили бедра, качнули их раз, другой. «Нет, пускай он выйдет, я не могу!» Почти плача проговорила Валентина Петровна. «Это ж просто не знаю что, уйдите же!» «Да вы не беспокойтесь», — ответил Николай. Он уже собрался с духом. «Я, разумеется, подожду там, на кухне. Вы не стесняйтесь, ради бога, мало ли. Дело-то житейское». Мишка засмеялся, довольно и утробно. Ему явно нравилась ситуация. Он вообще был невероятно самолюбив. Чем больше ходило слухов о его любовных победах и похождениях, тем уверенней он себя чувствовал в жизни. Стать Мишкиным приятелем можно было очень просто. Для этого стоило лишь рассказать в компании кое-что из его личной жизни, не возбранялось и приукрасить немного, и все. Мишкино благорасположение было обеспечено. Ну а уж если попадались свидетели этих самых похождений, вольные или невольные, Мишка радовался вдвойне, рос в собственных глазах, задирал нос и никогда не отказывал себе в удовольствии раздавить с таковыми бутылочку-другую, воскресить в памяти былое, посмаковать. Ну а коли кто высказывал недоверие или пуще того некоторую брезгливость, недовольство, у Мишки был готов один ответ для всех подобных. «Старина, ежели ты мне решил поплакаться в жилетку о своих комплексах, напрасно. Ты, старик, лучше того, к специалистам обращайся». «Да-да, старина, наша совейская психиатрия достигла таких высот, что тебя быстренько освободят от наносного. Спеши». Сам Мишка был без комплексов.